Глава 38. Пипец подкрался незаметно. «Ой, это было как в кино!» Рассказывает Светлана, яркая, возбужденная, с безупречной, как она умеет, игрой на публику. Идет какое-то ток-шоу, она сидит на диванчике, нога на ногу. На ней красное воздушное платье со складками на груди, плечи голые. Напротив нее девушка-ведущая с карточками-шпаргалками в руках, изображая интерес, слушает Свету. «Сама природа нам благоволила. Светило яркое солнце. Город утопал в белом снегу. Мороз щипал щеки. Но нам, влюбленным, было не холодно. Нас грела любовь», — вещает моя бывшая, эмоционально размахивая руками. «Мы гуляли по городу. Костя предложил зайти в какое-то невзрачное кафе, выпить кофе, погреться. А там...» В этот момент Света закатила глаза, прижала к груди ладони. На пальце сверкнул бриллиант, что я ей подарил. «Там он встал на одно колено и сказал...» Тут включилась любительская съемка, где я действительно стою на одном колене в лакомке, а в протянутой руке открытая бархатная коробочка с этим самым кольцом. Только той, кому я делаю предложение, не видно. В кадре только я, влюбленный. Глаза сверкают, губы шевелятся, говорят те самые заветные слова. «То есть вы уверяете, что завидный холостяк Константин Ширин сделал вам предложение и очень скоро женится на вас?» — спрашивает ведущая. «Ну, конечно!» Жеманным жестом Света перекидывает волосы на одно плечо. «На ком же еще?» Но нашей съемочной группе стало известно, что предложение он сделал совсем другой девушке, именно в этом кафе с милым названием «Лакомка». «Это чтобы отвлечь внимание от меня!» — засмеялась Врунья. «Мне поступило выгодное предложение по работе. Я готовилась к съемкам, и отвлекаться на шумиху вокруг нас не хотелось. Мы с Константином все обговорили и решили, что такой вариант нас устраивает. Та девушка просто ширма, между ними ничего нет». По лицу ведущей видно, что она не верит ни единому слову. «Но что изменилось сейчас? Почему вы пришли к нам и открыто заявили, что являетесь невестой Константина Ширина?» «Потому что кое-что изменилось», — загадочно улыбнулась Светлана. «Что? Расскажите нам по секрету», — давяще просит ведущая. «Вот именно, что это секрет. Сначала я поделюсь с женихом, а потом уже поведаю всем остальным». Заинтриговали. «Светлана, скажите, когда же наступит этот счастливый день?» «Через 3 дня у дедушки моего любимого юбилей. Там я и подарю свой подарок. Думаю, Антону Вадимовичу мой сюрприз тоже понравится». Светлана разгладила невидимые складки на животе и очаровательно улыбнулась на камеру. «Вот сука! И как только мозгов хватило такую чушь придумать! Сюрприз у нее! Взбесилась, что не она стала моей невестой, придумала какую-то ересь! Сейчас еще скажет, что она беременна от меня. Типичные женские штучки. Нет, меня так просто не одурачишь. Я всегда был защитой». Щелкаю пультом, выключаю телевизор. В гостиной с минуту стоит тягучая тишина. Я уж было решил, что остался один, но повернулся и встретился с пронзительным взглядом деда и печальным Насти. Все совсем не так, как она говорит. Смотрю в зеленые глаза любимой. «Между нами ничего нет. Ты же видишь, сколько вранья в каждом ее предложении. Еще съемку эту дурацкую приложила». Но именно сейчас между мной и Настеной образовывается пропасть шириной в мировой океан. Мои оправдания выглядят жалко. Дед подошел ближе, сочувствующе похлопал по плечу. «Я верю, внук, что ты сделаешь правильный выбор». Словно из бочки слышу его голос. Я мысленно разговариваю с зеленоглазкой. Прошу меня услышать, поверить, что она для меня все, а Света никто. И какой бы сюрприз она ни приготовила, я ни за что не откажусь от моей девочки. Поеду я домой. Благодарю за ужин, Анастасия. Все было очень вкусно. Всего доброго. Дед попрощался и ушел. Не сводя глаз с Насти, подхожу к любимой. Хочу прижать к груди, услышать стук ее сердца, убедиться, что она со мной, и никакие бывшие не стоят между нами. Настя, моя любимая Настя, бледна, холодна и зажата, выставляет перед собой руки и отступает назад. «Отвези меня домой, пожалуйста», — просит дрожащим голосом. Красавица моя молчалива и задумчива. Прислонив голову к стеклу, смотрит на ночной город. Я не стал настаивать и повез ее домой. «Скажи что-нибудь, Насть!» Мучаюсь ее отсутствием. «Что мне сделать, чтобы ты мне поверила? Та девушка, Света, ничего для меня не значит. Мы расстались в тот же день, как я увидел тебя. А кольцо? Я им откупился, только и всего. Изначально было неправильно предлагать его тебе. Кто ж знал, что она все так вывернет?» Беру Настину кисть, сжимаю. Пальчики холодные, безжизненные. «У нее для тебя сюрприз», — расстроенным голосом напоминает девушка, вытягивая руку из моей. «Мне все равно!» «Нет, Костя», — качает головой. «Ты же прекрасно знаешь, о чем она. Твой дедушка сказал, чтобы ты сделал правильный выбор. Ты настоящий мужчина. Ты не можешь оказаться подлецом». «Именно сейчас мне хочется стать подлецом, потому что на кону мое счастье с любимой женщиной. Она предлагает отказаться от нее и жениться на Свете из-за ребенка. Мне хочется биться головой об руль». Провожаю до квартиры. Не дав открыть дверь, подпираю ее ладонью. «Не хочу тебя отпускать. Не хочу расставаться. Я поговорю со Светой. Уверена, она нарочно наврала. Из мести или еще по какой причине. Для пиара». «Иди, Костя, уже поздно». Настя гладит меня по груди и в то же время держит на расстоянии. Холодная, неприступная снежная королева с кусочком льда вместо сердца. «Я тебя люблю». Признаюсь в порыве чувств, желая растопить лед между нами. Замираю. Жду ответного признания. Одно ее слово, и я переверну мир ради ее улыбки. Настя молчит. Выбрала пуговицу на моей рубашке, глаз с нее не сводит, вместо того, чтобы посмотреть в мои глаза, увидеть, насколько я с ней искренен. Ресницы поблескивают, намокая. Губы прикушены так сильно, что, кажется, вот-вот хлынет кровь. «Быстренько скажи то, что мне жизненно необходимо услышать». Поднимаю ее лицо за подбородок, вглядываюсь в чистые изумрудные глаза, такие пронзительные, что дух захватывает. Пытаюсь отыскать в них ответные чувства. Сердце честит. «Я тебя люблю», — повторяю признание. Ответа нет, не скажет. Это больно. «Налажал ты, Константин. Ой, налажал. Теряешь любимую. Я все решу и приеду за тобой. Мы поженимся», — заявляю решительно. Проглотив ком, согласно кивает, но не верит. «А еще я обещал тебе, что мы съездим в Лопушки. Мы поедем при любом раскладе. Хочешь за отворотом, хочешь за приворотом, зачем угодно». Снова послушно кивает моя царевна Несмеяна. В полном раздрае несколько минут сижу в машине под окнами Настены. Надо как-то ехать, обдумать ситуацию на трезвую голову. Потом встретиться со Светой. Шарю по карманам в поисках ключей. Пальцы натыкаются на... Достаю кольцо. То самое, что я подарил Насте.